или это?» – просто ответил я. Тишина в столовой стала абсолютной. Дуболом свалился на колени, давясь кашлем. Я отпустил нити, но не убрал их полностью, начав светиться. Они завибрировали в воздухе, как предупреждение. Реакция в основном была трех типов. Испуганные, в основном новички, вжавшиеся в спинки скамей. Один паренек даже уронил свой поднос. Восхищенная, пара бойцов из побочных ветвей. В их глазах читался немой восторг. Злобная, преимущественно главная ветвь. Я медленно проехал мимо продолжавшего кашлять идиота, даже не взглянув на него. Надеюсь, теперь уже все поймут, что я не просто калека. Шепот пополз за мной. Он сломал ему руку одним движением. Это вообще можно так? Главная ветвь его сожрет за это. Пусть болтают. Сейчас они боялись. Завтра начнут ненавидеть. А послезавтра уважать. Так работало выживание здесь. Это стало понятно еще после вчерашних спаррингов. Кабинет отца пах старым деревом, чернилами и чем-то металлическим, возможно, оружием, спрятанным за панелями стен. Единственный источник света, матовая лампа на столе, отбрасывала длинные тени, превращая его лицо в маску из резких углов. Через неделю после ночного нападения, в мой первый отгул, я приехал домой и, разумеется, не преминул рассказать ему обо всем. «Главная ветвь?» – переспросил он. «Ты уверен?» «Возможно», – пожал я плечами. «Или подстава?» Пальцы отца нервно постукивали по рукояти столу. «Ты понимаешь, что это только начало», — сказал он наконец. Я кивнул. Он открыл ящик стола и вынул узкий кинжал в черных ножнах. Лезвие, извлеченное на полдюйма, блеснуло в свете лампы синеватым отливом. «Подарок на совершеннолетие», — произнес отец. Немного запоздалый, но все-таки. Лезвие, проводящее поток. «А если нажать вот здесь?» Он показал выглядевший декоративным элемент на граде. Кровосток наполнится ядом, смертельным. «Береги себя, Лейран!» Я взял кинжал, ощущая его вес. Рукоять была холодной, словно выточена из льда. «Спасибо!» – кивнул я. «Не буду говорить, что надеюсь, что не пригодится. И я не буду этого говорить!» – кивнул отец, усмехнувшись. Я спрятал кинжал за спиной. «Оружие – это, конечно, хорошо!» – подала голос, как всегда сидевшая на диване Найла. «Но этого мало. Тебе нужны надежные, верные люди». Я усмехнулся. «Надежнее тебя никого нет. Это бесспорно», кивнула она, якобы не поняв шутки. «Но я официально мертва, да и если бы не была, в центр мне нельзя. Так что ищи людей там. Из всех кадетов я могу доверять только Архану», пожал я плечами. «Доверие не появляется само по себе», поддержал Найлу отец. «Сначала найди союзников, заслужи их уважение, а они отплатят верностью. Только не забывай об осторожности». «Как я», — вздохнула бывший яростный, — «даже среди самых преданных на первый взгляд могут быть предатели. Я подумаю над этим», — пообещал я. Лаборатория Нимпуса встретила меня волной удушающих запахов, от которых я уже успел немного поотвыкнуть. Я прищурился, пробираясь между стеллажами. Старик не обернулся. Его костлявые руки, покрытые химическими ожогами, дрожали над алхимической печью, куда он подбрасывал щепотки порошка, вызывая вспышки зеленого пламени, как стажировка, поинтересовался он, не отрываясь от работы. «Не бьют, мне нужно кое-что смертельное», сказал я прямо, наблюдая, как его спина напряглась. «Не просто яд, что-то безотказное». Нимпус наконец повернулся. Он отодвинулся от печи, опустился на табурет. «Для кого?» спросил он, тряся перед моим лицом склянкой. «Для страховки», ответил я, «на случай, если кто-то решит, что калека, легкая добыча. Ты играешь с огнем, парень. Спички детям не игрушки». Я не отводил взгляда. «Нормально, я уже взрослый». Нимпус замер, потом неожиданно рассмеялся. «Ладно, придумаю что-нибудь интересненькое для тебя, по старой дружбе, чего еще нет ни в одном справочнике. Спасибо, ты и так знаешь, но все-таки скажу. Просто так я это использовать не стану. Знаю», кивнул старик. Тени от высоких кипарисов ложились на каменную скамью в дальнем углу сада, где солнце пробивалось сквозь листву лишь редкими золотыми лучами. Я выбрал это место не случайно, здесь было достаточно уединенно, но при этом шанс того, что нас подслушают, был минимален. Итан расслабленно сидел, откинувшись на спинку скамьи, его длинные пальцы перебирали рукоять кортика на поясе. Ива, напротив, ерзала, как будто в одном месте было шило. На ней был тренировочный кожаный доспех, значит, пришла с занятий. «Вы ведь и сами понимаете, что я прав», — сказал я, разводя руками. В одиночку вас ждет только разгром. Тем более, что ваш главный страх прошлого года, даже окончив стажировку, осталась в центре. Ива фыркнула. И что, мы должны верить, что ты нас спасешь. Будь моя воля, сестренка, широко улыбнулся я бы запихнул тебя в колодки, а потом привел к тебе десяток кадетов. Но вы нужны мне так же, как и я нужен вам. Вместе мы сможем дать отпор даже Мире, особенно если привлечем достаточно единомышленников. Она резко вскочила, ее коса взметнулась, как хлыст. Ты еще полгода назад был никем. И что, мы теперь должны тебе подчиняться? Нет, я медленно сложил карту. Не должны. Если вы решите умереть гордыми и одинокими, это ваш выбор. Но если мы будем заодно, то принимать решение должен тот, у кого хотя бы есть мозг. Итан первым нарушил молчание. Допустим, мы согласны. Что конкретно ты предлагаешь? Его голос был ровным, но пальцы сжали край скамьи так, что костяшки побелели. Ива все еще стояла, напряженная, как тетива лука. Ее глаза метались между мной и братом. «Пока что просто альянс», — сказал я, — «временный. Мое главенство условно. Мы делимся информацией, прикрываем спины, а там посмотрим. Хорошо, но с условием. Никаких тайн. Если я узнаю, что ты что-то скрыл». Он не договорил. Я кивнул. Ива закатила глаза, но тоже кивнула. Коротко, резко, как будто делала одолжение. Брата в таких вопросах она всегда слушалась. Они согласились, но в их глазах все еще читалось недоверие, как и в моих. Временные союзники, но лучше, чем никакие. «Но я не согласна, что ты будешь главным», — вдруг заявила Ива. «Главным должен быть тот, кто сильнее. А ты считаешь, что ты сильнее?» «Конечно. Давай тогда проверим», — пожал я плечами. «Давай». Солнечные блики прыгали по полированному полу тренировочного зала, слепя глаза при каждом отражении. Итан стоял в стойке у дальнего конца зала, его тень резко очерчивалась на белой стене. Пальцы правой руки сложились в знакомый жест, указательные и средние вытянуты, остальные поджаты к ладони. Первый выстрел прозвучал как хлопок разорвавшейся пергаментной страницы. Голубая энергетическая сфера размером со сливу прочертила в воздухе идеально прямую линию и вонзилась в центр мишени на противоположной стене. Запах озона смешался с пылью, поднятой ударной волной. Крайне мощные пули потока, а скорости точности вовсе заслуживали лишь аплодисментов. Итан стрелял сериями по 5 зарядов, делая между подходами паузу ровно в 3 секунды, время, за которое его энергетические каналы успевали восстановиться. Но уже на 6-й серии я заметил, как его левое плечо подрагивает. 31-й выстрел будет провальным, подумал я, наблюдая через глаза Ана, более чувствительные к потоку, чем человеческие. Так и произошло. Последний заряд ушел вправо, оставив на стене черную подпалину. Итан скривился, быстро встряхнул кистью, но продолжать не стал. Повернулся ко мне, довольно улыбаясь, будто ничего не произошло. Красиво. Ива пару раз хлопнула в ладоши. Но настоящая сила не в этом. Не дожидаясь ответа брата, она ворвалась на тренировочную площадку как ураган. Ее первый удар по стальному манекену прозвучал звонко и чисто, будто по колоколу. Окутавшая ее руки энергия была стабильной и прочной. Я внимательно смотрел, но уже вскоре захотелось зевнуть. Ее стиль был яростным, но предсказуемым. Всегда начинала с правого бокового, затем несколько прямых в корпус и завершение комбинации каким-нибудь эффектным широким ударом. Красиво, но абсолютно бесполезно против того, кто видел этот паттерн хотя бы дважды. Третий манекен разлетелся на части после особенно сильного удара ногой. Деревянные щепки впились в стену. Ива даже не заметила, как одна из них оставила кровавую царапину на ее щеке. Дыхание девушки стало прерывистым уже после 5 минут боя. Каждый новый удар требовал от нее все больше усилий. Когда она промахнулась по четвертому манекену, раздались саркастичные хлопки в ладоши, на этот раз уже от Итана. Как она вообще держалась в прошлых схватках, удивлялся я, наблюдая, как она, задыхаясь, продолжает избивать безжизненную куклу. И неужели ей наставник ничего не сказал? Однако сама Ива ничего как будто бы не заметила и, когда наконец обернулась ко мне, ее взгляд говорил: «Ну что, критик, попробуй лучше». Я лишь вздохнул. «Давайте вы оба сразитесь против меня, и мы посмотрим, кто лучше». Парочка брата и сестры переглянулась, явно сомневаясь в том, что я был в своем уме. но спорить они не стали. Возможность еще поиздеваться надо мной явно прельщала их куда больше. Итан сразу занял позицию в 20 шагах от меня, идеальная дистанция для его энергетических выстрелов. Ива ринулась вперед, как разъяренная пантера, но мои нити выстрелили еще до того, как она сделала первый шаг. Первая серия, 6 тончайших волокон, опутала ее лодыжки, заставив споткнуться и подскочить ко мне с небольшим опозданием и сбитой стойкой, позволившими мне увести кресло в сторону. Вторая серия нитей пошла к Итану, вынуждая его уворачиваться вместо атаки. В голове я продолжал отсчитывать секунды, выстрелы, шаги и удары. Это был еще один небольшой побочный эффект углубления нашей связи с Аном. Сейчас я мог с точностью до сотой доли отсчитать в уме хоть одну, хоть 100 секунд, даже особо не напрягаясь. Я позволил Иване приблизиться на 3 шага, затем резко дернул нити. Она рухнула прямо на траекторию выстрела Итана. Он едва успел перенаправить энергию, голубая молния прожгла воздух в сантиметре от ее плеча. «Сука!» — рявкнула она, вырываясь из паутины. Итан тем временем перезаряжался. Я не мог не воспользоваться его уязвимостью. Мои нити обвили его запястья, скручивая в неестественном положении. Он вскрикнул от боли, теряя концентрацию. Ива, выбравшись из ловушки, между тем избрала новую тактику, стала кружить вокруг, пытаясь зайти сзади. Но ее дыхание было слишком громким, шаги слишком тяжелыми. Я слышал каждый ее шаг, каждое изменение ритма. Когда она прыгнула, я был готов. 5 усиленных нитей одновременно, в том числе одна, обвившаяся вокруг шеи, для пущего эффекта контролируемые через слияние наших сонам разумов. Она рухнула на пол, как подкошенная. В тот же момент я закончил с Итаном, его руки были прижаты нитями за спиной. Тишина. Их широко раскрытые глаза говорили больше любых слов. Ива дышала как загнанная лошадь, ее пальцы судорожно сжимались и разжимались. Итан выглядел так, будто увидел призрак. «Сдаетесь?» – спросил я, чувствуя, как мои собственные мышцы дрожат от напряжения. Их кивки были едва заметны. Когда я отпустил нити, Ива первым делом потрогала свое горло, как бы проверяя, цело ли оно. Итан осторожно разминал запястья. В их взглядах больше не было презрения. Теперь там читалось нечто новое, нечто, отдаленно напоминающее уважение. «В следующий раз будет сложнее», — предупредила Ива. Я лишь улыбнулся. «Надеюсь». Комната отдыха в дальнем крыле центра была вполне подходящим местом для продолжения разговора. Итан сидел, подперев подбородок кулаком. Его глаза методично скользили по пометкам. Нельзя просто подходить к ним со словами. «Давайте дружить вместе против Миря и главной ветви», — покачал он головой в ответ на предложение Эрхана. «Нужно выбирать тех, кто уже зол на главную ветвь и использовать это как крючок». Ива, до этого молча кусавшая ноготь, недовольно фыркнула. «Почти у всех, кто провел в центре хотя бы год, есть претензии к этой суке. Нам же от этого лучше», — пожал я плечами. «Больше кандидатов. Единственное, надо будет все-таки заранее готовиться и изучать биографии. Будет не слишком приятно, если тот, кого мы решим завербовать, окажется шпионом». Дверь комнаты отдыха распахнулась и вошла высокая девушка в инструкторской форме с заплетенными в тугую косу черными волосами и очень темными, почти черными глазами. Мириол Ригул, та самая, которую Ива и Итан боялись настолько, что не решались раскрыть наставникам свой уровень цунами, в прошлом году завершила свои 3 года, но за время стажировки она показала настолько выдающиеся результаты, что ее в обход нескольких этапов сделали помощником наставника центра, что позволило ей не только сохранить, но и значительно увеличить свое влияние и стать негласной королевой центра. Не обращая внимания на остальных кадетов, она подошла к нашему столу. «Лейран и Фригул», ее взгляд уперся в меня. «Нам надо поговорить». Глава 15. «Говорите». Помощник наставника, улыбнулся я, напротив меня, через стол, Итан и Ива сжались на своих местах, но после всего, что произошло со мной за последние полгода, девчонка 20 лет с иллюзорной властью меня напугать ну никак не могла. Впрочем, сама Миря, очевидно, считала себя охренеть какой крутой и важной. «Ты будешь говорить со мной наедине», заявила она, даже не взглянув на Итана, Иву и Архана, единственного, кто не знал, кто она такая, а потому был вполне расслабленным. Я лишь улыбнулся. «Я останусь здесь, как и они», — ответил он спокойно. «Если у тебя есть что сказать, говори при них». Миря усмехнулась. Ее алые губы растянулись в улыбке, но глаза оставались холодными, как лезвие ножа. Твои игрушки недостойны слышать то, что я скажу». Она сделала шаг вперед, наклонившись ко мне и взглянув прямо в глаза. Я почувствовал, как под кожей шевельнулся он. Паучку, похоже, тоже не нравилась эта девчонка. Слишком уж она была уверена в себе. «Ошибка. Тогда у нас нет тем для разговора», — сказал я, пожимая плечами. Мирия замерла. Такой реакции она явно не ожидала. Она медленно обвела взглядом комнату, ее глаза скользнули по Итану, потом по Иве, и ее губы искривились в презрительной усмешке. «Ты собрал вокруг себя жалких неудачников», — она покачала головой, будто разглядывала плохо сыгранный спектакль. Итан, который дважды находился на грани отчисления, Ива, не сумевшая закончить прошлогодние учения из-за того, что ослушалась приказа наставника. «Вы, ребятки, может быть немного талантливы в контроле потока, но клан вы попросту позорите». Ее рука легла на спинку моего кресла, ногти застучали по дереву. «И ты думаешь, они тебе помогут?» Ива резко вскочила, ее кулаки сжались до хруста костяшек. Итан же лишь усмехнулся, но его пальцы незаметно скользнули к кинжалу за поясом. Я не шевельнулся. Не было никакого смысла покупаться на эти провокации. Однако показать, что она не хозяйка положения, стоило. «Еще одно слово в том же тоне, и разговор окончен», — произнес я тихо, но чеканя каждое слово. Мирия задрала подбородок. «Ты угрожаешь мне?» Я констатирую факт. В комнате стало так тихо, что было слышно, как трещит фитиль в лампе. Другие кадеты в комнате отдыха с максимальным вниманием и сосредоточенностью наблюдали за этим странным диалогом. А я наблюдал за Мирия, отмечая малейшие изменения. Вывод был неутешительным. Для нее, в смысле, злость, отчетливо видимая по дрожи в руках и покраснению лица, более чем наглядно демонстрировала ее некомпетентность в подобного рода переговорах. Киван, Черный Тирк, Найла, Конрад, отец, никто из них не велся бы на такие простые крючки. Понятно, что все они были взрослыми и опытными людьми, но проблема Мирия была в том, что она тоже считала себя таковой. «Ты пожалеешь о таких словах», — прошипела она. «Прекрати играть комедию. Мой покровитель раздавил бы тебя как клопа. Мне нужно будет лишь сообщить ему о твоей несговорчивости. Я хочу, чтобы ты присоединился ко мне, стал моим подчиненным. Так что бросай эту шайку неудачников, сейчас же». «Ты хочешь?» – переспросил я. «Или он? А есть разница?» «Интересная аналогия про клопа. Кстати, не ответил я на ее вопрос, а потом еще и намеренно сделал долгую паузу, наблюдая, как ее ноздри слегка раздуваются от гнева, но клопы, как известно, выживают даже под сапогом, и человеку по-хорошему стоит избегать клопов, чтобы не пришлось потом избавляться от вони». Мирия резко вдохнула, ее ногти с легким скрежетом провели по дереву кресла. «Ты смеешь?» Она внезапно замолчала, собравшись с мыслями. «Его власть неоспорима. Его слово – закон для таких, как ты». Я медленно перевел взгляд на остальных. Похоже, упоминание покровителя прибило их еще сильнее. «Я чего-то не знал, как трогательно», – развел я руками. «Могучий покровитель посылает девочку делать свою грязную работу». Резким движением Мирия сбросила со стола кружку, из которой я пил. Пролетев половину комнаты, она врезалась в противоположную стену. Я не изменил позы, наоборот, сплел пальцы на груди, сознательный контраст с ее истерикой. «Давай поговорим откровенно», — мой голос стал мягче, почти дружелюбным. «Кто именно твой таинственный покровитель? Я ведь тоже не хочу конфликта с настолько влиятельным старейшиной». Я сделал паузу, наблюдая, как ее веко дергается. «Тебе этого знать не положено», — прошипела Мирия. «Только я общаюсь с ним напрямую. Только я могу встречаться с ним. Только мне он позволяет принимать участие в своих». Резкая остановка. Слишком резкая. Я заметил мгновенную панику в ее глазах, прежде чем она взяла себя в руки. И вряд ли речь шла о чем-то, имеющем сексуальный подтекст. Такая, как Мирия, при упоминании подобного скорее всего смутилась бы, а не испугалась. «А значит, в ритуалах?» Я поднял бровь с наигранным любопытством. «Каких именно?» «Это ничего не значит», — отмахнулась она, — «просто фигура речи». В комнате повисло молчание. Даже Ива перестала крутить свой кинжал, заинтересованно наблюдая. Я плавно развернул кресло. Мирия не сопротивлялась, наоборот, отступила. «Как любопытно», — произнес так, чтобы услышала только она и ребята за моим столом, — «что ты сама принесла мне это оружие». Мирия резко развернулась и широкими шагами устремилась прочь. У двери она обернулась, лицо искажено яростью. «Ты пожалеешь об этой беседе», — Ее голос звенел, как натянутая струна. «Ты сделаешь, как я сказала». Дверь захлопнулась с таким грохотом, что со стеллажа упали несколько свитков. Один из них развернулся, обнажив список запрещенных затягиваний. Ироничное совпадение. Слишком эмоционально, слишком предсказуемо. И совершила роковую ошибку. Тишина после ухода Мири оказалась густой, почти осязаемой. Ритуалы затягивания так не называли, это было что-то больше похожее на мое создание проводника. Но, в отличие от техник затягивания, в целом одинаковых, ритуалы с использованием энергии потока, по большей части уже ставшие пережитками древних времен, были невероятно разнообразны. По реакции Мирия было понятно, что речь шла не о ритуалах по призыву хорошего настроения, но даже более опасные практики в целом могли быть и вполне легальными, и даже очень уважаемыми. Если бы я был кем-то более влиятельным, мой ритуал по созданию проводника потока сделал бы меня народным героем. Я мысленно перебирал варианты, отмечая реакцию Итана. Тот нервно постукивал пальцами по столу. Редкая для него реакция. Первой нарушила молчание, однако Ива. Ну и стерва. Я улыбнулся, разглаживая салфетку на столе. Но очень полезная стерва. Нас ни к чему не принудила, а сама выдала настолько важную информацию. Осталось только выяснить, кто этот таинственный покровитель и что за ритуалы он практикует. И еще, добавил я про себя, почему Мирия так боится, что это раскроется. Итан с силой хлопнул ладонью по столу. Похоже, тихо бурлившие в нем эмоции наконец-то перелились через край. Я проиграл только потому, что не мог продемонстрировать уровень цунами, на котором основывается мой стиль. Его шепот сорвался на яростный хрип, и я уверен, что именно она тогда подкупила тех, кто со мной сражался, чтобы они меня сразу начинали калечить. Мне трижды правую руку ломали. Ива с несвойственной ей мягкостью погладила брата по рукаву. Это уже в прошлом. Мы ведь решили, что больше не будем ничего скрывать, и в своих группах уже заняли верхние позиции. К тому же она ведь и сама не идеальна. Ты явно не о том, что она проговорилась. Я поднял бровь. Ива довольно улыбнулась и кивнула. На финальных учениях ее голос звучал сладко, как отравленный мед. Нашу дорогую Мирия обошли на последнем этапе, заставили сражаться с малым побочным отрядом, а основной костяк группы ее соперника тем временем захватил контрольную высоту. Так что лучшим кадетом стажировки она так и не стала, несмотря на превозносимый талант к контролю потока. Представь, Ива наклонилась вперед, она так уверенно шла на первое место в итоге. Я почувствовал, как в голове щелкнуло. Значит, ее покровитель не всесилен. Раз не смог обеспечить своей подопечной столь почетное первое место, то есть вряд ли он из великих старейшин, которым в клане сойти с рук может вообще что угодно, уже что-то. А еще было бы неплохо заручиться поддержкой тех, кто в том испытании обошел Мирия. Понятно, что многие из них уже выпустились. Но, насколько я знал, к финальному испытанию стажировки в качестве помощников допускались второгодки, сейчас уже бывшие старшаками. Они как раз и могли стать отличной подмогой. Поздним вечером, когда все уже разошлись, я сидел у потрескивающего камина. Пальцы медленно вращали карандаш над пергаментом с генеалогическими древами. Пламя отбрасывало дрожащие тени, превращая чернильные линии в извивающихся змей. Где-то за окном хлопали ставни, предвестник надвигающейся бури. Мирия явно почти что боготворит своего покровителя и не станет делать ничего без его указа. То есть я заинтересовал именно его. Но кто? Нарлан? Нет, он слишком прямолинеен. Кто-то еще из того списка в письме. А может быть вообще кто-то, на кого я пока не могу подумать. Теневое сообщество. Не касаясь карандашом бумаги, я обвел линию, ведущую к главной ветви от семьи Олригул. В первую очередь стоило проверить связи Мирия с ее ближайшими родственниками в главной ветви. Внезапно карандаш замер в воздухе. Кто сказал, что я должен действовать в лоб, проводить открытые расследования, разворачивать открытую конфронтацию? Как бы там ни было, я не должен забывать, что я – паук в львином логове. Грубая сила – не мой способ. Ловушки, невидимые нити, сплетающиеся в капканы – смертельная западня под видом безобидной мягкости. Враг не должен понять, что проигрывает до того момента, когда шансов спастись у него уже не останется. Тусклый свет дрожащих свечей превращал ночную библиотеку в подобие пещеры. Тени плясали по стеллажам с древними фолиантами, а запах воска смешивался с пылью веков. Мирия ждала у окна, ее профиль вырисовывался на фоне ночного неба, где редкие звезды пробивались сквозь облака. «Ты сделал правильный выбор», — ее голос звучал неестественно мягко, приторно. Я медленно закрыл за собой дверь. «Слишком спокойно. Значит, приготовила сюрприз. Выбор». Я неторопливо подкатился к ней, останавливаясь точно на границе льющегося из окна лунного света. «Или отсутствие альтернатив». Мирия повернулась. В ее руке внезапно появился нож, узкий стилет с рукоятью из черного дерева, где красными камнями был выложен фамильный герб. «А это так важно?» — пожала она плечами, продолжая при этом угрожающе поигрывать стилетом. «Ты станешь моим подчиненным, так что больше не думай о таких деталях, но можешь не переживать. Мой покровитель оценил тебя куда выше, чем большинство остальных, так что участь мальчика на побегушках тебе не грозит. И в чем же будет заключаться моя работа?» «В исполнении более серьезных приказов. Мы поговорим об этом позднее, допустим. Но до того», — Мирия нахмурилась, — «ты должен пообещать, что перестанешь якшаться с теми неудачниками». «С какой стати?» — поднял я бровь. «Они — моя семья. Ты проходишь 3 года», — воскликнула Мирия. «Здесь больше нет семей, ни у кого». «Хм, какая интересная формулировка. Возможно, мысль о том, что искать таинственного покровителя стоит среди ее ближайших родственников, не так уж и логично. Ладно, подумаем об этом позже. Мне нужно об этом подумать». Я действительно скорчил задумчивую мину. «О чем тут думать?» — раздраженно спросила Мирия. «Я предлагаю тебе в раз взлететь практически на самый верх всей стажировки. Все эти знаки отличия больше не будут иметь значения. Ты получишь все, что есть у лучших, и даже больше. Чем красочнее ты это расписываешь, тем больше мне интересно, чем мне предполагается заниматься», — хмыкнул я. «Сразу говорю, курьер или бегун на дальние дистанции из меня выйдет не лучший. Ха-ха, как смешно. Юморить будешь со своими ущербными братьями и сестрами. Со мной больше не смей так делать». «Хорошо, уважаемый помощник наставника. Так чем я должен буду заниматься, скажите, пожалуйста?» «Исследованиями, в основном», — пожала плечами Мирия. «Я не знаю деталей, не разбираюсь в этом. Буду передавать тебе задания. Будешь хорошо справляться, будешь кататься как сыр в масле. У твоего покровителя мало связи с учеными и исследователями. Способ использования потока с парализованными ногами изобрели не какие-то там ученые, а ты». Я наигранно поморщился. «А, понятно, откуда ноги растут. Если твоему покровителю нужен мой секрет, то я разворачиваюсь и уезжаю отсюда сейчас же. Свою позицию по этому поводу я высказал на церемонии. Никакие привилегии в рамках стажировки, тем более те, что я могу заработать своими усилиями, не стоят моего секрета». Я и правда развернулся и даже начал неспешно катиться к выходу. «Все, пока-пока, покровителю пламенный привет». «Стой!» — воскликнула Мирия, подскакивая и вставая на моем пути. «Речь не о твоем секрете. Мой покровитель считает, что у тебя есть особое видение, позволившее тебе совершить подобный прорыв, и хочет, чтобы ты использовал это видение для вашего общего блага. Каждое открытие будет щедро оплачиваться, причем не только деньгами или привилегиями центра стажировки, но и иными возможностями за его пределами». Было видно, что приказ завербовать меня ей выдали с формулировкой: «Приведи его или не возвращайся». Хотя девушка до сих пор держалась гордо и не пыталась упрашивать, фразочки типа «ты пожалеешь, если откажешься» или «тебя раздавит как клопа» куда-то магическим образом пропали. «И как это связано с общением с моими родными?» «Ох, ладно», — Мирия недовольно фыркнула, — «делая и мне, и себе одолжение. Общайся, но тогда они должны тоже стать моими подчиненными. Я хочу заполучить тебя с потрохами». «Звучит угрожающе», — улыбнулся я. «А так и есть», — вдруг она вновь посерьезнела. «Выгоду предложения моего покровителя невозможно представить в полной мере. Хотя он достаточно щедр, чтобы одаривать тебя самыми невероятными предметами, привилегиями и возможностями, присоединившись к нему и ко мне, ты потеряешь путь назад. А вот это уже звучит прямо-таки некомфортно», — наигранно поежился я. Расчет был на то, что Мирия сейчас воспринимает меня в первую очередь как яйцеголового, не нюхавшего пороха мальчишку, пусть и острого на язык. И расчет сработал. Она злорадно ухмыльнулась. Все ее высокомерие и гордыня вернулись назад с удвоенными силами. «Позволь, я разложу для тебя все по полочкам», — вкрадчивым тоном, который, должно быть, должен был нагнать на меня еще больше ужаса, — произнесла она. «Вариант первый. Ты отказываешься от моего предложения, разворачиваешься и уходишь. И тогда я превращаю в ад твою жизнь в центре, а мой покровитель уничтожит твое будущее за его пределами. И, возможно, где-нибудь через год-полтора на одном из спаррингов тебе случайно повредят позвоночник, а первая помощь опоздает. И тогда мы проверим, сможешь ли ты пользоваться потоком даже с полностью парализованным телом. Либо вариант второй. Ты соглашаешься и не только на ближайшие 3 года, но и на следующие 30 лет получает жизнь, о которой не смел и мечтать. Единственное, чтобы доказать, что ты действительно лоялен нам, тебе придется сделать кое-что особенное. Что именно? Сглотнул я. Ее кинжал вонзился в подлокотник моего кресла. Убить человека. Глава 16. Убить? Нервно переспросил я. Нет, не могу. Кого убить? Внутри, однако, у меня царила тишина. Не то, чтобы подобная перспектива меня совсем не напрягала. Но, во-первых, я уже видел смерти, в том числе случившиеся косвенно по моей вине. А во-вторых, что бы там ни было, выполнять требования Мирия я не собирался. Она тем временем, явно довольная произведенным эффектом, вознамерилась его усилить, не давая мне возможности оклематься. Старейшина Фудиан, он стал проблемой. Она схватила меня за руку, разжала пальцы и вложила в них кинжал. Убери его, или я найду кого-то, кто уберет тебя. Не волнуйся, он не способен контролировать поток. Для уровня цунами, типа тебя, это будет легкая мишень. Я, надеюсь, внутреннюю борьбу я играл достаточно натурально. Я согласен. Когда? Ее губы растянулись в улыбке. Сегодня, до полуночи. Моя комната показалась невероятно неуютной. Даже привычный запах пергамента и чернил сейчас раздражал, слишком спокойный, слишком обыденный для того, что мне предстояло сделать. Ну, якобы предстояло, но все-таки. Я бросил кинжал на стол. Убивать по приказу Мирия нельзя. Она точно будет потом меня этим шантажировать и, даже если все обещания о благах и подарках ее покровителя окажутся правдой, все это потеряет смысл, ведь я буду у них на крючке. Убийство старейшины клана членом этого же клана – прямая дорога на плаху. Так что план сложился быстро. Не убивать Фудиана, а заключить с ним слитку, заставить его сыграть по моим правилам. И, разумеется, сделать так, чтобы Мирия не узнала правды. По крайней мере до тех пор, пока я не смогу дать ей достойный отпор. Проблема была в том, что проще было сказать, чем сделать. Я потянулся к кувшину с водой, но рука дрогнула, и стекло звонко стукнулось о стол. Все-таки нервничал. Ладно, будем действовать постепенно. Я развернул самую детальную карту центра, какую нашел в библиотеке после ухода Мирия. Старейшина Фудиан приехал в центр на несколько дней по делам, обычно он даже не жил в столице. И, разумеется, для таких важных персон в центре были отдельное место для проживания. Спустя минут 15 изучения карт сложился план, и довольно неплохой. Вот только коляску придется оставить в комнате. Каменная стена гостевого корпуса была холодной и шершавой под пальцами. Лунный свет скользил по гранитным блокам, подчеркивая каждую неровность. Я прижался к ней, чувствуя, как нити Ананси тонкими щупальцами исследуют поверхность выше. Третий этаж, центральное окно с витражом, должно быть его кабинет. Нити выстрелили с тихим свистом, впиваясь в мельчайшие трещины кладки. Мышцы спины напряглись, когда ноги оторвались от земли. Паутина, прикрепленная к разным участкам рук и спины, была обернута вокруг тела на манер альпинистского снаряжения, но это по-прежнему было не слишком удобно. На уровне второго этажа ветер донес запах жареного мяса и звон посуды, ужин охраны. Кто-то открыл окно в 10 метрах от меня и смачно харкнул в темноту. Я поморщился. Внезапно снизу раздался скрип сапог по гравию. Сердце ударило в ребра. Нити мгновенно сократились, подтягивая меня выше с утроенной скоростью. Слишком близко. Нужно быстрее. Последние метры я преодолел одним рывком. Витражное окно оказалось приоткрытым, старик проветривал комнату перед сном. Нити бесшумно подняли раму, пропуская меня внутрь. Кабинет пах пергаментом, ладаном и лекарственной настойкой. В свете одинокой свечи я разглядел склонившегося над бумагами старейшину. Его перо, настоящее, то, что нужно было макать в чернильницу, скрипело по бумаге, когда мои ноги коснулись пола. Странно было видеть мир с такого ракурса. Обычно я смотрел на все с высоты где-то на полметра ниже, но сейчас мое тело поддерживалось в вертикальном положении нитями. «Не кричите», – прошептал я, прежде чем он успел поднять голову. «Я не убийца, наоборот, пришел вас спасти». Фудиан вскочил, опрокинув чернильницу. Черная лужа поползла по столу к его дрожащим рукам. Он потянулся к кинжалу на полке, но нити Ананси уже обвили его запястье и прижали нижнюю челюсть. «Я не убийца, говорю же», — шепотом воскликнул я. «Хотя меня и правда послали убить вас», — я медленно поднял ладони, показывая, что нити не затянутся. «Я пришел с предупреждением». Его глаза внимательно изучали мое лицо. Я видел, как зрачки расширяются, сужаются снова, перескакивая между мыслями и эмоциями. Наконец он кивнул, и я убрал кляп. «Доказательства?» — хрипло потребовал он. «Нет», — покачал я головой. «Но я очень надеюсь, что вы разумный человек и не станете ждать доказательств в виде следующего после меня киллера». Где-то в коридоре скрипнула половица. Я вздрогнул. Действительно нервничал. Хорошо, что держать себя в руках удавалось достаточно хорошо. Старейшина опустился в кресло, его пальцы нервно барабанили по ручкам. «Ладно, допустим, я вам верю. Хотя бы потому, что вы уже не первые, в предыдущие разы мне просто везло. Что вам нужно?» Голос его дрожал. «Сотрудничество. Мы подделаем вашу смерть, а после я по-тихому вытащу вас из центра. А вы, затаившись где-нибудь на время, поможете мне информацией. Как надолго? Не знаю», — пожал я плечами. «Но не думайте, что так лучше, чем погибнуть». «Лучше», — кивнул он. «Но, оставаясь в безопасном месте, я не смогу слишком долго помогать вам. Все-таки информация ценна, пока она актуальна». «А вы мне нравитесь», — улыбнулся я. «Вы мне тоже, молодой человек, не ставший исполнять заказ на мое убийство», — улыбнулся Фудиан в ответ. «Лейран и Фригул. Лейран, Лейран», — он явно пытался вспомнить. «А, тот самый Лейран. Но вы ведь калека. Просто трюк с нитями», — пожал я плечами, беря себя за штанину и заставляя ногу качнуться, как маятник часов. «Поразительный навык контроля потока», — похоже, искренне восхитился старейшина. «А ведь когда-то я тоже. Пожалуйста, давайте обойдемся без ностальгии», — оборвал его я. «Да-да, конечно». Я протянул руку. «Союз», его ладонь была влажной, но рукопожатие твердым. «Общаться будем через моего внучатого племянника, он поступил в центр в этом году. Кайл Амригул». «Кайл?» Я удивленно поднял бровь. «Тот парень, что зашел ко мне в первый день познакомиться. Бывают же совпадения». «Да, вы его знаете, встречались однажды». «Хорошо, он, смышленый малый, давно мне помогает. Если захотите что-то мне передать, скажите ему. Через несколько дней я найду способ передать ему, что жив и что это произошло благодаря вам. Но, Лейран, как вы собираетесь сымитировать мою смерть?» Я напряженно улыбнулся. «Вам придется мне поверить и ненадолго умереть по-настоящему. Тренировочный зал пах старым потом и металлом, едкий микс после сотен спаррингов. Я въехал под сводчатые потолки, где свет масляных ламп отражался в лужах пота и крови на полу. В углу дымился разбитый манекен. Кто-то из новичков перестарался. Кайл уже ждал у стойки с оружием, перебирая тренировочные стрелы в огромном ведре. Его белобрысые волосы слиплись на лбу, да и вообще он, похоже, только-только закончил долгую практику, но его дыхание не было нарушено, а сам он продолжал пристально осматриваться по сторонам. При виде меня он кратко кивнул и отошел в сторону, как бы приглашая на приватный диалог. «Фудиан передает привет», я бросил фразу небрежно, будто обсуждал погоду, но следил за каждым микродвижением Кайла. «Да, я уже в курсе», — кивнул он. «Даже не верится, что старика правда хотели грохнуть, а он молчал. Сможешь передать ему кое-что?» «Да, давай, но у меня отгул только через 2 дня». «Нормально, нормально», — кивнул я. «Все равно в сообщении, что я собирался передать его деду, не было ничего важного. Оно нужно было лишь для того, чтобы проверить самого Кайла. Доверяй, но проверяй, как говорится». Ресторан «Золотой лев» был пуст, только пара случайных посетителей клевала носом над своими блюдами. И неудивительно, на самом деле, раннее утро в районе, изобилующем казино, барами, борделями и прочими чисто ночными заведениями, обычно было мертвым временем. Впрочем, присутствие тут Кайла было странным вовсе не по этой причине. Письмо, что я ему отдал, он, выйдя из центра, отнес до какого-то случайного на первый взгляд почтового ящика на окраине столицы, не вскрывая. Но затем неожиданно вместо того, чтобы вернуться в центр или же пойти насладиться своим отгулом, он пришел сюда, в «Золотой лев», занял столик в углу у окна, заказал чайник чая и просто замер. Уже почти 1.5 часа он сидел почти неподвижно, лишь изредка попивая уже давно остывший напиток. Я в это время был в своей комнате в центре. За Кайлом наблюдал Ан, сейчас сидевший под потолком ресторана почти прямо у парня над головой. Я ждал, что к Кайлу кто-то подсядет или, возможно, передаст записку или типа того. Но вместо этого еще минут через 10 Кайл просто встал, заплатил за чай и покинул ресторан. Его дальнейший маршрут был совершенно нормален для обычного кадета центра в его выходной. И еще через час слежки я отозвал Лана. Вряд ли у парня было запланировано аж 3 подозрительных мероприятия на один день. Но его сидение в золотом льве меня совершенно точно насторожило. Он что-то скрывал, определенно. С другой стороны, как будто бы это не было связано с Фудианом и нашим с ним соглашением. Так что пока что я был готов спустить все на тормозах. Через несколько дней, уже в собственный отгул, я въехал в лабораторию Нимпуса, отметив про себя, что после моего ухода старик снова начал уходить в творческий хаос, постепенно руша всю с таким старанием выстроенную для моего удобства систему распределения ингредиентов и реагентов по стеллажам. Воздух здесь был густым, пропитанным кисловатым запахом чего-то перебродившего. Над чем работал старик на этот раз, я не хотел знать. Сам Нимпус, сгорбившись над столом, встряхивал пробирку с густой жидкостью цвета запекшейся крови. Его пальцы, покрытые старыми ожогами и свежими порезами, двигались с хирургической точностью. «А, привет, привет!» Бросив на меня краткий взгляд, старик капнув из пипетки прозрачный реактив в пробирку. Содержимое вспыхнуло ярко-алым, затем стало черным. «А, черт, мало! Проклятая нестабильность! Ладно, как раз тебе покажу, что у меня есть. Смотри сюда!» Нимпус схватил со стола небольшой свиток и развернул его с театральным взмахом. Внутри обнаружился флакончик с нежно-розовой маслянистой жидкостью. Формула сон Морфея. 2 капли, и твой враг уснет на сутки. 4. Проснется через неделю с головной болью. 6. Не проснется вообще. Без судорог, без пены у рта. Как естественная смерть. Правда, есть минус. Принимать надо перорально. Я взял флакон, подняв глаза на Нимпуса. Не хочешь, чтобы я валил кого-то в открытом бою, но по-тихому, в еду, в воду или прямо в рот во сне, пожалуйста. Ишь ты, недовольно поморщился старик, умный какой. Да, все верно, я достаточно хорошо тебя узнал за последние полгода, парень, чтобы понять, ты не будешь использовать даже самую страшную дрянь из тех, что я тебе предложу, без острой необходимости. И я прекрасно понимаю, что в нашем мире случится может что угодно, но, как по мне, ты еще не дорос до того, чтобы в горячке боя принимать решение о том, кому жить, а кому умирать. Если попадется кто-то, кому, по-твоему, точно нужно сдохнуть, лучше сначала обдумай все еще 10 раз, и только тогда уже можешь действовать, с присущей тебе аккуратностью. Ну, спасибо, кивнул я, представив, как эта отрава стекает по нити мана, как капли падают на губы спящего врага. За отраву и за совет. Ладно, не дуйся. Нимпус хихикнул. Вот тебе еще подарочки. Он кинул на стол холщовый мешочек. Из него с глухим стуком высыпался десяток миниатюрных стальных гирек, каждая размером с фалангу пальца, заостренная на конце. С другой стороны от острия было небольшое ушко, как на старой пуговице. Я поднял одну. Металл был неожиданно тяжелым для своего размера. Сплав вольфрама, пояснил старик, не ржавеют, не тускнеют. Привяжешь к нитям, получишь метательные снаряды. Череп таким пробить, расплюнуть. Заказал у кузнеца арены. Считай, мой подарок на совершеннолетие. Ты, похоже, уже в курсе моего перформанса на церемонии, хмыкнул я, естественно. Довольно улыбнулся Нимпус. Пользуйся на здоровье, только не злоупотребляй. Я молча засунул мешочек во внутренний карман. Гирьки глухо звякнули, ударяясь друг о друга. И снова ночь, и снова библиотека. Мирия уже ждала на том же месте. Похоже, ей нравилось думать, что она производит неизгладимое впечатление. Наконец-то, у меня были дела в эти дни, так что не обессудь. Понимаю, кивнул я, с кем не бывает. Как все прошло, расскажи, как именно умер Фудиан. Яд, кратко произнес я. Я пробрался в его комнату и уколол нитью, на которую была нанесена отрава. Через пару часов его нашли мертвым. Ага, кивнула Миря, а к следующему утру его тело пропало из морга. Мне об этом ничего не известно, пожал я плечами. Трупами не занимаюсь и не интересуюсь. А после того, как я его убил, я отправился в комнату отдыха, где провел худшую ночь в жизни. Это правда, протянула Мирия. «Ну, конечно, правда. Я ведь специально поехал туда, где будут свидетели». Тело Фудиана, еще находившееся в состоянии, близком к клинической смерти, из морга вытащил Ан. «А ты, что, проверяла меня? Тебя это оскорбляет?» — хмыкнула она. «Заранее скажу, я и дальше буду тебя проверять, но как минимум первую и самую важную проверку ты прошел. Радуйся, ура!» Намеренно наигранно вскинул я руки. «Ты точно не в курсе, куда делось тело Фудиана?» «Понятия не имею», — покачал я головой. «Но, куда бы оно ни делось, я тому только рад, так как исчезла главная улика, по которой меня могли бы обвинить. Так что спасибо. Думаешь, это мы выкрали его труп?» Удивленно подняла бровь Мирия. «Нет-нет», — покачал я головой. «Я имел в виду, что благодарен тому, кто это сделал, кем бы он ни был, только и всего». «Что же, ладно», — хмыкнула она. «Все, вали. Как скажете, помощник наставника Мирия». Коридор пах сыростью и старым железом, аромат, знакомый каждому кадету, кто хотя бы раз блуждал здесь после отбоя. Я притормозил у развилки, чтобы не дрифтовать на повороте, и вдруг услышал за спиной едва уловимый звук, подошва, небрежно шаркнувшая по каменному полу. Коридор, когда я обернулся, однако, был совершенно пуст. Следят, слишком громко для профессионала, да и вряд ли настоящего опытного сыщика пустят сюда, в центр, не подавая виду, что заметил, я двинулся дальше, пока Ан, выползший из моего плеча, быстренько пробрался под потолок и затаился, выжидая и сплетая ловчие сети. Долго ждать не пришлось. Преодолев следующий пролет и добравшись до еще одного поворота, в него я не завернул. Вместо этого вернулся обратно, чтобы застать барахтающегося в нитях кадета. Долговязый, с бледным, как мел, лицом. «Я просто выполнял приказ», — воскликнул кадет, едва меня заметив. Я наклонился ближе, показав для устрашения кинжал, подаренный отцом. «Чей? Миря? А как? Быстро сдал. Слишком быстро». Внезапно из-за моей спины раздался голос. «Прекратите немедленно». Голос наставника Галлона. Я медленно разжал пальцы, освобождая нити, но не сводя глаз с дрожащего кадета. «Все нормально», — пропищал мой пленник. «Просто тренировка». «Да, похвально, но не в коридоре. Разойтись по комнатам. Продолжите завтра в тренировочном зале». «Так точно, сэр», — отсалютовал я. Понятно, что наставник не поверил, но по правилам центра, пока жизни и возможность использования потока кадетов не оказываются под угрозой и не нарушается субординация по отношению к наставникам, мы могли делать абсолютно что угодно. Так проявлялось стремление клана к созданию идеальных регул, способных не только сражаться, но и захватывать, и вести за собой. Через 5 минут я уже был у себя в комнате и, перебравшись на кровать, уставился в потолок, обдумывая произошедшее. Слежка от Мирия была неудивительной, вот только предыдущую слежку, которая, очевидно, была, я не заметил. Скорее всего, Мирия и вовсе не представляла следовать за мной кого-то конкретного, а просто собирала информацию с многочисленных свидетелей, что находились у нее в подчинении. А это преследование было настолько топорным, что мне было даже немного жаль парня, обладавшего такими скудными навыками, и тем не менее отправленного в разведку. Да и, опять же, сдал он своего нанимателя слишком просто. С учетом характера Мирия и того, что она буквально недавно приказала мне сделать, вряд ли она была готова терпеть таких вот стукачей и слабаков в своем окружении. Вывод напрашивался сам собой. Был кто-то, чья власть внутри центра была куда меньше, чем у Мирия, но кому я был настолько интересен, что он не погнушался организовать за мной слежку. А имя Мирия, как нанимателя, было названо потому, что это было самое очевидное и не вызвало бы вопросов. И у меня бы не возникло, если бы преследователь не поторопился и не выдал бы имя девушки настолько быстро, тревожно, таинственно, интригующе. Посмотрим, что будет дальше. Запах ржавого металла и льняного масла висел в пыльной оружейной. Ей особо не пользовались, так как в рамках стажировки сражение реальным оружием запрещалось и доставали его только во время учений во внешнем мире. Я сидел между двумя ящиками с потускневшими клинками, пальцы ритмично постукивали по рукояти кресла. Передо мной стело 5. «Вы здесь, потому что Мирия уже сломала вас однажды», я надеялся, что звучу достаточно убедительно, но сломала не до конца. Архан, прислонившийся к стеллажу с доспехами, резко засмея. «О, это красиво! Ты что, проповедь читаешь?» Я не ответил. Вместо этого нить Ананси выстрелила в темноту, обвила меч на стене, дернулось, и лезвие вошло глубоко в притолоку над головой парня. Иногда моему дрожайшему братику нужно было показывать его место. Один из кадетов, коренастый, с шрамом через бровь, резко выдохнул. «Черт и правда цунами. Теперь ваш ход», я вновь обратился к ним. «Можете и дальше ныкаться по углам, боясь ее имени, но прибегая по первому зову. А можете присоединиться к нам и дать начало сопротивлению в ее рядах». Тишина. Потом первый шагнул вперед, одобрительно мне кивая. Потом второй повторил этот не совсем обязательный жест. Потом, третий. «Я нет, я передумал». Паренек с перебинтованной рукой отступил к двери. «Это самоубийство. Ты думаешь, если уйдешь, она тебя по головке погладит?» Кайл внезапно встал, блокируя выход. «Скорее уж сломает тебе вторую руку за то, что ты в принципе согласился прийти. Неужели тебя это не бесит?» «Бесит. С прошлого года бесит. Но со своим уровнем. Я помогу вам с тренировками», включился я. «Ты, калека, калека на уровне цунами», поправил его я. «Думаете, я на одном хочу этого достиг? Если присоединитесь к нам, получите знак перспективы к концу года». «Ладно», вдруг до сих пор молчавшая худощавая девушка шагнула вперед, с силой тряхнув кулаками, будто поддерживая саму себя. «Ладно, черт возьми», Кайл довольно закивал. «Ты», перевел я взгляд на последнего оставшегося в сомнениях. Ответить он, однако, не успел. Дверь оружейной распахнулась и внутрь влетел Итан. В разорванной, окровавленной форме, с рассеченной бровью и свисающей плетью рукой. «Лейр, его сейчас убьют». Глава 17. Разбитые манекены валялись по углам. Въехав в тренировочный зал, я резко развернул кресло, услышав крик Ивы, не боевой клич, а сдавленный стон. «Там», Кайл указал мечом в дальний угол, где пятеро в масках прижимали Иву к стене. Один держал ее за волосы, другой приставил нож к горлу. Однако добивать девушку явно не собирались, иначе давно бы это уже сделали. И на то, что у этой пятерки были какие-то извращенные планы, тоже не было похоже. Впрочем, вскоре истинная подоплека происходящего стала понятна очень быстро. «Вон он!» — воскликнул один из нападавших. «В коляске! Ну же, калека!» Другой замаскированный сделал фальшивый выпад мечом в мою сторону, будто бы играя. «Покажи свои фокусы!» «Сзади!» Ива хрипло крикнула, выкручиваясь из захвата. Я едва успел развернуться. Еще пятеро новых противников ворвались в зал вслед за нами и тут же устремились в атаку. Их движения были слаженными и синхронизированными, явно тренировались вместе. Ловушка. Они ждали именно меня. Кайл, закрывшись от выпада одного, атаку второго пропустил и рухнул на колено. Кровь сочилась по его голени. Черт, у них заточенные мечи. Ясно. Играть в кадетов больше никто не собирался, а значит и мне не стоило проявлять жалость. Впрочем, до убийства пока тоже доходить не стоило. Я сжал подлокотники. Ан ответил мгновенно, десяток нитей опутал ближайших врагов, но двое из пяти оперативно отреагировали, обойдя паутину по сторонам. Слишком скоординировано. Они должны были быть не просто случайно набранными кадетами, а давно сработавшейся группой, то есть как минимум не первогодками. Один из нападавших резко сменил траекторию, целясь в мой незащищенный бок. Нити дернулись, перехватывая удар и отпружинивая противника. В один момент я вдруг заметил, как покрывавшая его тело энергия вспыхнула цветом заходящего солнца. Это что, была зачаточная версия буйства ярости тельца клана Альдебаран у кадета Регул? Ладно, разберусь потом. Нить, зайдя со спины, пронзила плечо атакующего, вынудив того взвыть. «Хватит, или ей будет плохо», рявкнул один из державших его замаскированных. «Ох, ладно, Ан, давай, только осторожно». 10 нитей, светящихся тускло-белым, вырвались из рукавов, уже держа маленькие грузики. Двигались они куда медленнее, чем если бы были без утяжелителей. Но для нападавших, среди которых только один, судя по покрытому энергией клинку, находился на уровне цунами, этого было более чем достаточно. Маленькие вольфрамовые грузики могли пробить насквозь череп, и даже с защитой энергии при точном попадании огромная шишка и полная дезориентация были гарантированы. Тем более, что я и сам попокрывать грузики потоком, увеличивая их пробивную способность. Но все-таки головы этих пяти мне еще были нужны для дачи показаний. Так что для каждого из них я выбрал менее важные для жизни участки тела. Плечи, бедра, бока, ладони. Слияние с Аном давало мне точное понимание плотности энергии на телах врагов, слой которой при всем желании не мог быть полностью равномерным. а ускоренная реакция и в разы возросшие вычислительные способности мозга помогли меньше чем за секунду направить все 10 грузиков в цель. Синхронно раздавшие 5 воплей боли стали более чем наглядным подтверждением того, что я все сделал как надо. Ива, тут же вывернувшись из ослабевших рук ублюдков, поспешила к нам. Кайл, Итан и Архан, а также подоспевшие чуть позже 3 из 5 завербованных нами кадетов из фракции Мирия тем временем начали плюс-минус теснить другую пятерку. По ощущениям все было кончено, но до последнего не стоило расслабляться. «Что тут происходит?» – раздался вдруг знакомый голос. «У меня прямо-таки дежавю. Впрочем, в этот раз у нас было более чем достаточно и аргументов, и улик. Здравствуйте, наставник Галлон, сэр», – вернув контроль над телом, поприветствовал я мужчину. «Эти неизвестные напали на мою сестру. Мы поспешили на помощь и, как видите, почти поймали ублюдков». «Это правда?» Галлон повернулся к Иве, успевшей доковылять до меня и тяжело опереться на спинку кресла. «Да», — кивнула она. «Они напали, когда мы с братом тренировались. Вместе мы бы не прорвались, но он был ближе к выходу, поэтому я сказала ему бежать за подмогой. Если бы не Лиран, не знаю, что они бы со мной сделали». «Понятно», — кивнул Галлон. «Поступим так, я отконвоирую их в административное крыло, там ими займутся. Вы можете быть свободны, отведите девушку в лазарет. Мы находились на территории центра стажировки, так что я не мог, да и не собирался требовать личной расправы над напавшими на нас неизвестными. К тому же, раз уж тут появился наставник, самостоятельное проведение допроса тоже как будто бы становилось не особо уместным. Да и одобрения или благодарности за предотвращение преступления Галлон тоже вполне мог не изъявлять. Но как минимум неизвестность этих неизвестных должна была исчезнуть. Наставник Галлон, сэр, я хочу узнать личности нападавших, безапелляционным тоном произнес я. Считаю, что как минимум его заслуживает знать, кто ее избил и едва не унизил. Очень не вовремя, кадет Лиран, отмахнулся Галлон. Если тебе хочется узнать их личности, приходи потом в административное крыло. Понятно. Наставник в сообщиках, это удобно. Вот только мои нити все еще находились в телах замаскированных. По крайней мере 5 из них. Времени на то, чтобы, бросив грузики, подняться к их маскам и сдернуть ткань с 5 голов, потребовалось немного. «Ты что творишь?» – рявкнул Галлон. «Я понимаю, что вы торопитесь, сэр», – холодно произнес я, «но такой способ ведь вас никак не затормозит. Разойтись всем», – прошипел сквозь зубы наставник. «Так точно, сэр», – кивнул я. «Пойдем, ребята. А вас?» – я повернулся к пятерке, «я запомнил. Кадет Лиран, уходим, сэр, уходим. Мои нити подобрали гирьки, каждая из которых пробила тела теперь уже не неизвестных, пусть пока и незнакомых мне кадетов на вылет», и Тан и Архан подхватили с обеих сторон Иву. Пока мы двигались к лазарету, у меня в голове не прекращали копошиться мысли. Было очевидно, что нападение организовала не Мирия. Ей не было смысла нападать на Иву, которую я якобы привел к ней в подчинение, да и Галлон явно появился на местах обоих моих стычек не просто так. Но в таком случае это означало, что настал момент расплатиться со мной за убийство старейшины Фудиана. Ну, типа того. И снова ночь, и снова библиотека. Это что, такой фетиш был? В другое время и в другом месте говорить со мной о чем-то серьезном Мириана отрез отказывалась. Ну что, герой, она даже не повернулась. Спас девушку, мне нужна информация о том, кто послал их. Ты должна что-то знать. С чего бы мне тебе это так просто говорить? С того, что у Фудиана был дневник с записями, очень интересными, на самом деле. Например, о том, что мой предшественник, пытавший его прикончить, был твоим старшим братом. Как думаешь, этого будет достаточно для того, чтобы вызвать подозрения в твоей причастности к его смерти у других старейшин? Вот, наконец-то я увидел ее лицо, к тому же настолько нервное. Никакого дневника на деле не было, а эту информацию я получил напрямую от Фудиана. Но какая разница, если эффект тот же? Ты, где дневник? В надежном месте. Не думай, что, если поручила мне нечто настолько страшное, я не придумаю, как оставить себе лазейку. От своих обещаний я не отказываюсь. Правда, пока что ни о каких исследованиях ты мне так и не передала информацию. Но и ты будь умничкой. И, пока мы сотрудничаем, дневник останется в том надежном месте. Твою мать! Прошипела Мирия. Ладно, многого не скажу, так как сама знаю не все. Но мне известно, что наставник Галлон, так удачно появившийся на месте происшествия, раньше работал на Конрада Ильригула, а после смерти последнего перевелся в центр стажировки. «Спасибо», — кивнул я, чувствуя неприятный холодок по спине. «Помни, ты обещал», — погрозила мне Миря, — «насчет дневника». «Конечно, и покровителю своему об этом можешь не говорить, не стоит его беспокоить по пустякам». «Да, да, мы собрались у меня в комнате». Итан и Кайл сели на кровать, Архан прислонился к стене. Около получаса занял рассказ о теневом сообществе и о событиях на арене полугодовой давности. Когда я закончил, парни почти минуту сидели, глядя на меня с круглыми от шока глазами. «На всякий случай уточню», — произнес, наконец, Архан, — «это не шутка и не розыгрыш. И за появлением Найлы в нашем особняке скрывается история о тайной организации, отравлении, заговоре и убийстве Кивана. Все так», — кивнул я, — жестко, — вздрогнул Итан. «А я-то думал, что у нас тут в центре страсти творятся. Но странно, что теневое сообщество, с одной стороны, нарушает ваш договор, а с другой, действует настолько топорно и через кадетов», — задумчиво проговорил Кайл. «В целом он был прав». Но формулировка заставила меня удивленно поднять бровь. «Ты о них знаешь?» «Да», — кивнул он, немного помолчав. Дед рассказывал. «Допустим. Хотя Фудиана надо будет позже об этом переспросить. Ладно, а мысль здравая. У меня лично такое ощущение, что это все не было санкционировано всем сообществом, а является чьей-то личной инициативой. Кого-то из влиятельных членов верхушки, способным завербовать наставника и кадетов и даже втихую обучить их чужим техникам, но, тем не менее, одним человеком, которому что-то надо от тебя», — закончил мысль Итан. «Скорее всего тот способ, с помощью которого ты используешь поток. Зря мы с Ивой в это вписались. Во-первых, нахмурился я, обратного пути у вас уже нет. А во-вторых, если бы не я, вы, решив раскрыть свой уровень цунами, начали бы огребать уже от Миря. Так что лучше заткнись». «Как скажете, босс», — язвительно пробормотал старший брат. «Раз уж так, то, наверное, у вас есть и способ справиться с этой ситуацией. Есть одна мысль», — кивнул я, — «и мне нужна будет ваша помощь в ее реализации». Лазарет пах спиртом и кровью. Я задержался у порога, давая глазам привыкнуть к полумраку. Ива сидела на койке, ее спина была напряжена, как тетива лука. Повязка на руке уже пропиталась красным. «Ты всегда ждешь». Она швырнула кружку в стену. Осколки звякнули о камень. «Пока ты строишь свои хитрые планы, они...» Я поймал ее за запястье. Повязка под пальцами была липкой, пульс учащенным и неровным. «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Напал на тех пятерых, Галлон 100% объявится и обязательно обвинит меня. Тем более они уже не слабо пострадали. Хуже можно было бы сделать, только искалечив их настолько, что они навсегда потеряли бы способность использовать поток, а это карается отчислением, что в мои планы точно не входит. Уж точно не ради тебя, сестренка. Не забывай, что еще полгода назад ты меня чуть не отправила на койку лазарета, а месяц назад, встретившись на улице, мы бы даже не поздоровались.